с этим папа Бурушей. Затеют гулянку в моей голове тут. Перечислят все грехи, которые я совершил. И которые еще не совершил. Прям так вдохновят меня на них. Я говорю, уйдите, я с ада поднимаю родственников. Уйдите сейчас, не мешайте мне. Я из ада вытаскиваю родственника своего последнего. Гоху. Я Гоху с ада его поднимаю. Гоха, он пил много. Черенабрив. И все своей головой. И почему-то называл ее Брага. Так вот я такое направление хотел дать вам. Чтобы вы свою черенамри-то не пили. Ну, если вы поняли, к чему это сказал. Иногда мы пьем черенамриту, но не Кришну, и не как гуру, а свою собственную черенамриту пьем. Напиток вечной проблемы. И прерывающейся. Проблема должна быть постоянной, растущей и непрерывной. Ну, это понятно, проблема так проблема. И она должна быть ничем не осквернена. Никаким чистым, приятным служением она не должна быть осквернена. И мы найдем это в книгах Прабхупады. И вот я всегда, когда об этом говорю, всегда боюсь, что санкиртана снизится. И вы понимаете, да, почему? Что сейчас, если сейчас вот всех заставить без мотива служить. Да? Как вот вдруг? Ну как? Так что давайте, мотивируйте. Старый мотив. Новая песня. Да. Старый мотив новых дорог. Знаете, говорят, старый мотив новых дорог. Сейчас же все поедут. Да? И так что давайте, старый мотив новых дорог. Хоть мотив обновите. Там, ну, допустим, к богатству. Ну, кто-то уже на богатстве сидел, ну, теперь перейдите к женщинам. Кто сидел на женщинах, ну, к власти перемахните. Ну, что это? Да, давайте. Кто был на власти, так все, пожалуйста, к почестям обратите внимание. Пора переходить на эту ступень, бабки называют. Кто был на почестях, пора бы ситхи приобрести. Кто был на ситхах, пора бы, так сказать, на райские планеты помедитировать уже. Ради рая. Ради Раисы. И вообще, а кто уж все эти прошел, ну... Вы же все-таки, ну, Бог, как-то не падайте лицом в лужу, если вы Бог. Как-то надо доказать, что вы Бог-то. Холмик какой-то поднимите, небольшой там, пяти. Неужели на самом деле, да, просто ради Кришны нельзя этого делать? Стимулировать Кришну. А? И то, что приходит, просто использовать в служении. То, что приходит без усилий. Нужно же это сделать. И каждый сам знает. Вот сейчас меня не спрашивайте. И не крутите в голове, что я это сделал без усилий. Ага, не надо, я уже сразу так чувствую, пахнет. Эти мысли сразу, они запах имеют. А то я так и делал. Что такое? Так и делал прямо. Думаю, дай-ка сделаю без усилий. Я все время вот об этом думал, как же сделать вот это и без усилий. Но все время думал об этом, думал. Ну столько сделал, чтобы без усилий это получилось. Когда там я сделал это все, оно раз и без усилий получилось. Ну, Кришна, его даешь. И сейчас можно это использовать. Майя, она такая, знаете, многомерная тоже. Тру-тру-тру-тру-тру, крутит там в голове. Это иллюзия выездных таких вот. Иллюзия выездных. Берешь свою иллюзию и едешь в Иркутск. И там при помощи этой иллюзии тоже что-то делаешь, распространяешь. Что там лучше же. Там такие долгие лекции никто не читает, там такого призыва нету, там это. Там как-то легче, лучше. Лучше для чувств, все, как-то там медитация более сильнее. Ходишь, все, распространяешь, и все здорово. 10 книжек за 24 дня там. 9 книжек за 24 дня. Одна книжка за 24 дня. Я готовила в уме кашу Кришне. Вот я, когда приехали алматинские преданные, вот я помню где-то, здесь так все восхищались, что они там 40-50 книг бабахают и такие. Это санкиртна по уничтожению вот этих книжек неходовых, ну, по распространению, в смысле. По разгрузке складов от неходовой товара. Я думаю, вот это да, вот преданные, вот у них какой президент счастливый. Вообще, я говорю, думаю, вот что-то. А потом-то когда узнал, что они бабахают-то? Ой, так так вон у нас 1000 газет распространяют. Вот. Таких деятелей, как я-то думал, что это вот, ну, правда, реализация какая-то. А потом, когда узнал, что суть-то только в мотиве, я как-то сразу, оп, не поторопился восхищаться. Не поторопился. Конечно, это неплохо было, но я не торопился восхищаться. Потому что без мотива человек не может ничего почти делать. И это соответствует его сознанию Кришны. Да? Или нет? Как думаешь? Как думаете? Вот как узнать, у кого сколько сознания Кришны? Забрать мотивы и сказать, давай делай. И посмотри. Ну? Ну, они сами мне рассказывали, приезжали же. Мне так рассказывали об этом. Мы же это обсуждали. Или что-то. Вот, ну, на самом деле я слышу. И думаю, ну, скоро оно идет уже. Наверное, скоро. Когда он не уходит, я так счастлив. Прекращает это. Так счастлив. А ты, Регета, не знал, да, какие мотивы были? Ну ты не знал? Да, зачем у всех? Зачем у всех? Все это делали, а когда этого, если бы у них забрать, это можно было сразу увидеть, у всех у них был такой мотив или не у всех. Я же говорю, очень просто это сделать. Просто ты берешь, отбираешь этот мотив и говоришь, ну давайте, теперь показывайте, как вы говорили, что у вас не у всех этот мотив. И посмотрим по вашей санкиртане. И санкиртана сразу. Вот он ваш мотив. Вот он, вот ваша чистота. Пожалуйста. Если вы хотите узнать о своей чистоте, пожалуйста, примите вот это вот вам даст. Это же очень просто, на самом деле. Но мы, я же еще раз говорю, мы не осуждаем никого. Мы говорим, как нам всем избавляться от этих мотивов. Как избавляться? И избавляться так, чтобы мотива нечистого становилось меньше, а деятельности становилось что? Больше. Потому что благодаря расширению деятельности и углублению особенно этой деятельности, мы можем победить это вожделение. Прабхупада один раз спросили, где взять силы? Он говорит, как где? Где вы берете силу не служить Кришне, там ее возьмите служить Ему. Возьмите свою силу. Не надо никакой новой силы, он сказал вам сейчас. Я не хочу куда силы. Я просто хочу вам объяснить, как вы берете ту силу, которой вы наслаждаетесь, и ее переворачиваете, и начинаете ей служить Кришне. Куда извне вам и сейчас ничего не надо даже брать. Все те силы, которые уходят на разговоры, на ненужные, все те силы, которые на неправильное поведение, на неправильные поступки, все силы, которые уходят на желания, на какие-то, сжигаются в проблемах, возьмите ими и служите Кришне. Возьмите и пойдите распространите книгу. Кто-то рассказывал, что в среднем один половой акт равен, что забирает жизненного воздуха, там, насколько я уж не помню, на 7, что ли, лет, говорили там, я точно не помню. А повторение мантры там нас, столько-то дает там. Я не помню, что-то еще там, какие-то благочестивые поступки там они дают наоборот. И это, если взять, это 7 лет, представим, если там 7 лет, 7 лет санкиртаны углубилось. Или так сказать, сила, память теряется, сила ушла от этого. И сколько там можно было сделать, и это не сделано, потому что это ушло в другом направлении. В ругань, в проблемы, в эти переживания, в эти сомнения. Вы знаете, что сомнения, это все время в силу уходит. Это как огонь сомнений горит, и он сжигает наше чудо. Он сжигает ту здоровую ткань, он все забирает. Вот видели, когда человек разочарован, как он худеет начинает, да, страдать, потому что съедает все, аппетит пропадает, все, съедает силы, силы уходят на эти сомнения, все уходит на это. Поэтому мы не должны этого делать. Учиться, мы в книгах-то учимся об этом. Не забывать свою цель. Кришну-то вряд ли уже забудем, так что мы помним его там. Цель, что мы должны учиться чистое преданное служение ему совершать. Учиться. Постепенно очищая свой мотив. Через садху. Выезжайте на выездные, старайтесь садхану соблюдать. Старайтесь улучшать свою санкиртану. Распространяйте много книг. Не распространяйте мало, распространяйте много. Не ходите на санкиртане, не наслаждайтесь. Учитесь. Сразу может не получится. Учитесь, потому что санкиртана превращается в источник какой-то. Такой. Спасать красивых матаджей на санкиртане. И все время стремиться туда где-то получше. А чтобы туда, там книги распространять, конечно, нужно иметь волосы, надо иметь одежду какую-то такую поприличную, пахнуть хорошо. Да, это санкиртана, я верю. Я очень хорошо понимаю вас. Вы не думаете, что это лопух. Я понимаю, для чего вам это все? Да, для санкиртаны. Факт. Да? Факт же для санкиртаны. Ну, в то же время, так сказать. Голова-то болит же, без волос. И без штанов как туда зайдешь? В купинах раз зашел, здрасте. Или в каких-то немодных прикухах раз зашел, ну что так. Вы видели, как он одевается? Он модный становится, модный. Он думает, что я дурак. Я все это вижу. Как он постепенно становится модным. Как постепенно книг меньше распространяется. Но мода идет, волосы длиннее, мода идет. Глаза все более искренние, все искреннее. Что? Да вы что, я чисто для гуру. Для гуру. И все это все так искреннее, искреннее, искреннее. И все так на выездную, все как-то вот вырваться на выездную. Тама, тама, вот тама, гуна. Махараджа, гуна. Это означает большой раджа, значит. Подумайте, научитесь, у вас же есть, вот здесь в нашем храме есть преданные, которые это понимают, и которые тоже над этим работают. Потому что каждый хоть немного над этим работает. Вот согласитесь, вот я не могу сказать, что вот вы не над этим не работаете. Поэтому я об этом говорю. Каждый преданный понемножку работает, но слишком немножко иногда бывает. А иногда он говорит, ну вот этого немножко поработал и хватит. 5 минут поработал, теперь 2 часа надо перекурить. 5 минут работаю над этим, работаю, потом 2 часа быстренько перекурил, и опять 5 минут работаю над собой. Опять 2 часа быстренько отдохнул, и 5 минут работаю. Хорошо было бы так, 2 часа работаешь, а потом 5 минут отдыхаешь. Опять 2 часа быстренько поработал над собой. И опять 5 минут отдыхаю. 5 минут недолго ли? Вот так еще понятно. Вот это все наоборот. Проблема. Вы читаете книги читаете, да, «Нектар Санкиртана»? Читали? Вот каждый хочет быть каким-то вот, ну, яркой личностью. Так поймите, что Кришна даст вам яркость, если вы будете делать чисто. Будет все. Даже если не чисто делать, он все дает. Просто, пожалуйста, я вас очень прошу. Постарайтесь медитировать, достигнуть чистого преданного служения в этой жизни. Медитируйте на это. И делайте все для этого. Стремитесь к этому. Стремитесь к этому. Делайте это, стремитесь к этому. Делайте много, хорошо. Очищайте мотив. Не забывайте, что Шрила Прабхупада, духовный учитель, когда дает нам посвящение, он благословляет нас на чистое преданное служение. Теперь мы должны исполнить его предсказание. Как вот Прабхупада говорил. Господь Нитянанда предсказал, Господь Чайтанья. А мы должны исполнить это предсказание, чтобы оно сбылось. Я говорю, иногда все думают, раз предсказали, значит теперь можно ничего не делать, оно само собой сделается. Нет, сказал, преданные это те, кто исполняет предсказания Господа. Через них он исполняет свои предсказания. И гуру, если гуру нас благословил на преданное служение, на чистое преданное служение, мы-то теперь должны на самом деле делать так, чтобы он мог через нас делать это чисто. Он, наш гуру, делает это через нас чисто. Мы должны учиться этому. Это очень тяжело. Я никогда бы не сказал, что это так легко. Вся тяжесть из-за прошлого греховного. И вся тяжесть от того, что мы привязаны к этому греховному плоти. Это еще большая тяжесть. Я понимаю, когда греховное прошлое, человек так легко хочет от него отказаться. Как Прабхупада говорит, как из отхожего места убегает от своих прошлых греховных. А мы же не убегаем даже от своих. Вот уже знаешь, что это греховное прошлое тянет нас, и все равно мы не убегаем от этого. Почему? Что не считаем это испражнением. Хотим еще понаслаждаться этим. Это тоже препятствие. Поэтому действуйте, конечно. Искренне старайтесь делать. Но избегайте своего ложного энтузиазма. Такого ложного. Я вот знаю точно, 100%, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные, даже независимо от мотива, распространяли много книг. Но в то же время он говорил, не забывайте, что эта деятельность распространения книг, она направлена на чистое преданное служение. Желайте очиститься быстро через распространение книг. Это гуна благости. Кто может просто из желания удовлетворить Кришну много распространять, значит, это столько в нем желания удовлетворить Кришну. Если кто-то стимулируется этим, удовлетворить гуру, просто удовлетворить гуру, значит, у него такая привязанность к гуру. Он с таким мотивом это может сделать. То есть, отказавшись от почестей, от той славы, которую это принесет, и все остальное. Значит, этот человек может без этого мотива, что когда это не приходит, он все равно продолжает это делать и делает так же еще лучше. А у нас как? Когда это не приходит, что? Тогда мы не выходим. Или выходим, но тогда мы ничего не приносим. И ничего не отдаем никому. Можете чем-то стимулироваться? Стимулируйтесь. Но не забывайте о том, что какова наша цель. Эти книги, 2 часа чтения книг, они не предназначены просто для каких-то изысканий. Они предназначены для того, чтобы мы смогли очистить свое преданное служение. Заняться им по-настоящему и его очистить от ненужных мотивов. Нужно читать эти книги с желанием увидеть там, как стать чистым преданным сейчас. Как стать чистым преданным в этой жизни? Как научиться совершать? Как научиться побеждать трудности, которые возникают? Как избегать того, что может повлиять или помешать нашему служению? Как избежать ложных выездных, абсолютно неэффективных во всех отношениях? Морально неэффективных, поскольку преданные там тамагунят и погружаются в разные проблемы. И материально неэффективных. То есть ни книги не распространены, нормально ничего. Но зато выезд, был выезд, куда-то там такую выездную мы устроили. Надо этого тоже избегать. Желание выехать куда-то. Просто у вас желание выехать. Эффекта нету, а вы выезжаете все. Выезжаете, выезжаете. Для чего? Чтобы мне доказать, что здесь нет эффекта, как-то, конечно, это корысть называется. Вместо того, чтобы распространять книги, вы просто хотите доказать, что в том месте их распространяется больше. Такой эффект мне тоже не нужен. Как человек, он говорит, вот видите, если бы я сейчас не был вот здесь, вот, вы видите, а сейчас, и специально намеренно это делает. Там распространяет много, а здесь не может, чтобы еще раз доказать, что здесь невозможно. Просто мотив такой есть. Отдайте сейчас стимулы здесь, и здесь попрет, прямо отсюда уезжать не захотят, если стимул дать. Вот вы в своем сердце копались, почему вы едете все время хота ехать куда-то? Вот ни разу, неужели вы, вот, на самом деле, никакого брахманического качества не развилось там в сердце? Откуда, вот скажите мне, санкиртанщицы или санкиртанщики, откуда иногда возникает вот это желание ехать? Которую выдает преданность за то, что он просто санкиртно, доблестно хочет. Вот откуда вы это желание ехать? Вот честно, кто-нибудь знает, вот кто-нибудь сам, хоть раз смотрел на свою природу лично, собственно? А? Свет. Или нет, это еще пока не тот уровень. То есть даже вы. То есть я вас натолкнул просто на него. Вы сами так об этом не думали. Я сейчас точно натолкнул вас, да? Думали? И какой же вы? Вот так честно, искренне. Вот как перед Богом, так сказать. А? Здесь тяжелее, в храме. Ну вот. Тяжелее в чем? Наслаждаться тяжелее? А? Ну, Свет, скажи честно. Ну так вот. И поэтому появляется идея, что в храме Майя. Потому что Майя, чтобы для чего? Потому что здесь тяжело наслаждаться. И мы в итоге совершаем оскорбление. Какое? Место, не предназначенное для наслаждения, мы обзываем Майей. Там внутри. Может, мы так прямо не говорим? Так разве это эффект проповеди, эффект выездных, когда изначально мотив лишь бы вырваться отсюда, и под любым предлогом, под любым, хоть Санкиртана, хоть чё, блин, хоть просто будем, ну, не знаю, колоть себя будем в задницу там с гвоздями, и только, пожалуйста, давайте ради великой цели это сделаем. Но мотив, побуждающий это сделать, совершенно не санкиртанский. Это получается так, вот они хотят уехать, потому что здесь так плохо, так тяжело. Как бы так, ну хоть книжки пораспространяйте, когда поедете там. Ну, конечно же, мы только ради этого и едем. Вот так получается. Да? Разве не так? А? Потому что здесь все время о мотиве, а там просто, мы сейчас вам докажем. Вы привезем, вот смотрите, сколько много, 90 махабуков распространили, видели, да? Только здесь нас не держите. Потому что здесь приходится нам так, нам ложное эго тут такое. Мы ради того, чтобы не, наше ложное эго не трогали, в два раза увеличим санкиртану. В два раза. Не трогайте только наше ложное эго. Мы 100 яги раджасуи сделаем. 100 коней закладем, ну что угодно. 100 ослов, 100 баранов. 100 кошек и собак превратим в людей. Только не трогайте наше ложное эго. Не трогайте вы наше ложное эго. Эго, эго. Мы готовы принять все аскезы, все неудобства, только не трогайте наше эго. Мы будем спать в иркутском чулане. Только не трогайте Лакшми Нараяна нас в этой комфортной алтарной и наше эго. Мы готовы спать где угодно, на гвоздях, в туалете сидя, на этой веревочке. Не трогайте наше эго. Даешь свободу эго в иркутской санкиртане. Даешь свободное эго в красноярской санкиртане. Даешь развязанные руки ентому эго, которая еще умудряется это эго распространять трансцендентальную литературу, это трансцендентальное ложное эго. Вот как. Вообще здорово. Трансцендентальное ложное эго. И вот все преданные, которые сюда приезжали, они все были, значит, такие лекции, ну вообще классные лекции, ну лекции вообще ложные, вообще ложные, вообще ложные, такие лекции, нектар вообще, оттуда, когда уезжаешь, так счастливо себя чувствуешь, просто в 1000 раз счастливее оттуда уезжаешь, на такие лекции, ну просто нектар. И никогда в жизни больше туда ехать не надо уже. Потому что такие нектарные лекции ты уже получил. Да? Хачакра, мы же с тобой об этом разговаривали, помнишь? Помнишь? Когда ты говоришь, этот человек понимает, но он никогда не захочет обратно вернуться. Даже поняв это все. Потому что здесь новую дозу получит сразу. То есть развеет ему иллюзию, что он уже достиг чего-то. Да? Получается так. И человек таким, он говорит, да, нектар на лекцию, но хватит этих нектаров. А то сейчас заблюемся. И хочется поехать туда, где, так сказать, поливает ложное эго мантрой. Где по 8 бусин сразу за одну мантру перечелкивают? Где по 8 бусин в мешочке перебирают за одну мантру? Где немножко слушают вот так? лекция, и никто этого не замечает. Где не заметят, что ты не пришел на арати, где ты немножко выспался, потому что ты болеешь. У тебя серьезная болезнь. Рак! У меня рак, я просто никому не говорю. Рак! Какой рак, а я такой герой. Я очень серьезно болен. У меня зуб выбили. И у меня теперь рак в зубе. Мне рак правого. И левого. Ну так же люди, да? Все время как-то хочется себя так святым каким-то преподнести кому-то на блюде себя святого. Как вот здесь была это? Сенсуалка. Как ее? Якутская шаманка-то, да? Все духи у ней там засанкертанили сразу. Все духи в восторге были. И меня так утверждают, она нормальная, Лакшми Нарайан. До этого меня так говорили, она нормальная. Потом, когда это все увидели, так долго же, потом прошло, она уехала, и они опять начали, да она абсолютно нормальная, это у нас тут что-то не то. Это у нас что-то не то. У нас духи здесь живут. Храм духов. 157 духов здесь живет. И 50 преданных. Поэтому постарайтесь на санкиртан медитировать на самом деле на санкиртану. Уже время прошло, уже и так мы столько лет это делаем. Делайте нормально. Не обманывайте, не ходите вы, не наслаждайтесь. Зачем потом вам эти проблемы? Вы же падать будете. Вкус к джапе будет пропадать, все, удачу потеряете, славу, все потеряете. Ну то сейчас вот здесь вот преданный есть. Он прямо вот уже летит в пропасть. Вот, вот сейчас я его поймал за волосы. Ему неприятно. Все такое. Но он согласен, что его поймали. Но он там вниз смотрит, и там, а там его ждут же внизу. Они там. Тин-тин-тин-тин, играют там. Ну мы тебя встречаем здесь, а ты там тебя кто-то поймал. И он чувствует, так висит. И говорит, а может мне в другом месте начать все сначала? Вы понимаете? Он здесь это начал, еще хочет где-то в другом месте сначала это же начать. Удивительно. И он думает, да, что это все подумают, что это начало, в смысле, сначала лететь или сначала не лететь. Но там внутри. Может быть, мне вот это все начать сначала, в смысле. Здесь-то я уже это наделал. Так, кстати, может, в другом месте еще откуда скучает. Может, еще где-то в другом месте, не знаю, что кришнаиты, как они действуют. Потом, может, расскажут. Был к нам один с книгами, заходил, мне вот рассказывали. Заходил вот такой Сережа, так сказать. И Шрила Прабхупада все кровью обливается сразу. Гуру, так сказать, сразу его. Тик-тик-тик-тик. Гвозди. А что ему? Ну, он что? И он-то, ему-то не больно. Но Кришна сделает больно. В чем проблема? Сейчас человек радуется. Вот я перевожу в департамент санкиртаны тебя, перевожу в департамент аваи. Проповедь в местах лишения свободы. Я думаю, вот некоторым, вот мне хотелось бы, чтобы каждый как-то вот он где-то там посмотрел это своими глазами. Не как в кино, вот посмотрим в кино, ой, там здорово. Нет. И другая сторона совершенно. Хотя бы со стороны посмотрите. Вот. И почувствуйте, вы-то можете оттуда выйти, а им там оставаться. Каждый день, с утра до ночи в этом страхе. Жить с утра до ночи в этом кошмаре. Еще кому 2 года, кому 3, кому 10. Сколько людей? Последнего преданного выпустили в каком-то, в 90 каком-то году, он 11 лет просидел. Тоже Джап повторял. Может, в сумасшедшем доме я хотел оказаться? И где-то еще? Когда человек совершает греховные поступки, постепенно складывается вот этот папа Пуруша. Он постепенно тоже такая, какая-то личность, она принимает это. Эту форму. Новые неправильные поступки в преданном служении, новая форма придается здоровее. И когда он созревает, все греховные поступки воплощаются перед нами. В виде какой-то личности, в виде какого-то случая, в виде чего-то. И мы это получаем. Вот шла старуха, купила себе рыбу какого-то судака. Вдруг бежит какой-то мужик с разборок, с ножом. Ну, видит, что старуха впереди идет. Раз подбежал и ткнул 2 раза ножом, потому что она могла быть свидетельницей. А старуха, ну, мухи не обидела. Спрашивается, за что? При чем здесь старуха, которую ткнули 2 раза ножом? Она же прожила почти жизнь, шла, судака хотела сделать, внуков накормить. И вдруг бежит какой-то мужик с таким длинным ножом, 2 раза бьет ее в живот. За что? Говорит старуха. Как думаешь, Сахадева, за что? За что? Кто может сказать? Какие? Она в этой жизни никого не тронула. Но она так думает, что она в этой жизни все хорошо делала. Так же, как кто-то сейчас сидит и думает, я все нормально делаю. С позиции ваших глаз. Вы знаете, да, что в Кали-Югу реакции можно сразу получить? Вот кто знает об этом? Что в Кали-Югу реакции сразу можно получать. А в другие эпохи нет, только ну, на следующую жизнь. Кто знает? Ты знаешь об этом? Ты знаешь об этом, что в Кали-Юге? Ты, ну, ты, конечно, ты же получил это. Видишь, воплотился в такого мужичка нормального с ноготком. А? Что, нет? Да, тут же, так они тут же приходят. Так надо просто помнить, что это тут же они могут прийти. И быть вот таким кулаком, таким мужиком пьяным, воплотиться прямо перед. Как зачем? Чтобы нас толкнуть на какую-то мысль, что мы что-то неправильно делаем. Если мы так не понимаем, тогда... Вот смотрите, майя всегда действует так. Если она сначала в уме начинает... То есть, если ты через ум не понял, она начинает через тело. Если ты не понял через это, она через катастрофу. Ты чувствуешь, через других живых существ тебе... Она тебе скажет до тех пор, пока ты не поймешь. Есть какое-то желание тебя проучить, да? То есть сказать тебе что-то. И тебе говорят тут вот, ровно столько раз, сколько есть форм этой деятельности. Тебе так сказали, ты не понял. Тебе так сказали, ты не понял. Ремнем стукнули, не понял. Сказали, иди-ка дай-ка ему в рот. Дум! Не понял. Что потом делают? Как думаешь? Зачем Кришне посылать испытания своему преданному, когда эти испытания созданы уже преданным в прошлых жизнях? То есть, ты считаешь, что если палец порезал, это Кришна порезал палец? Карма. А какое испытание? Ну-ка тогда расскажи. Вот в глаз, допустим, тебе заехали, это Кришна послал. Говорит, иди-ка дай-ка ей в глаз, я хочу посмотреть, какой у нее глаз будет. Мне так интересует, она ослепнет или нет сейчас с этого удара? Будет ли она книги распространять? Так санкции? Конечно, при чем? Но он не создал эту ситуацию. Он не создает эти ситуации. Эти ситуации приходят, он их даже ослабевает. Вот ты думаешь, что Кришна хотел, чтобы ты перестала книги распространять? Вот ты поверишь в это? Что Кришна санкционировал... Ну, конечно, будешь. Конечно, будешь. Никто не заставит. Но мы видим, что заставили. И санкиртана упала, и в течение уже от этого дня случая до сегодняшнего дня почти ноль-ноль. Это хорошо. Нет, я хорошо. Я рад, что это пройдет. Но когда пройдет, тоже неизвестно. Прошлой жизни, следующей жизни. Какой? Когда пройдет? Ну, посмотрим. Да. Я очень рад, что ты так настроен. Вот так надо быть настроенным. Так что просто будьте настроены. Ничего не делайте, будьте настроены. Действуйте. Есть. Конечно, можно. Но не любой так отреагирует. Не на любого повлияет так сильно. Не на любого. Да, случиться это может с каждым, но не каждый одинаково отреагирует в силу того, что он успел здесь реализовать. Каждый раз это вот испытание, оно показывает, что мы реализовали. Каковы наши страхи? Потерялось ли... Страшно ли нам стало теперь служить Кришне? Именно в этом служении. Кришна иногда хочет показать нас, какова наша преданность. И теперь мы за диванчик хватаемся, и там это, иголочки, и себя убеждаем, что вот от этого в экстазе все. Я же уже объяснял. Да, это вовсе ни при чем. Диванчик, он и раньше был диванчиком. Да, но раньше была и санкиртана. Совсем другое причина. А понимаете? Что? И страх, он вовсе не в том страх, что, допустим, мне страшно распространять книги. А в чем? Страх, он просто в том, что я могу просто... Привязаться к плодам своим. Выключится полностью служение, понимаете? Если будешь распространять книги? Нет, ну, допустим, такие вот ситуации, да, они приводят к тому, что я была полностью выбита из служения. О, так вот я об этом и говорю. Вот я об этом и говорю. Я именно об этом и сказал. Да, конечно. Вот я и говорю, что тело пришло в такое состояние. Ударили в глаз, а все тело пришло в состояние. Ум пришел в состояние, разум пришел в состояние. И было дело не в этом ударе. Факт, что... То есть такая сильная телесная концепция, что человек, он так на него повлияло, на его деятельность. Так сильно он сразу, он спад такой большой, бжж, откатил в сторону. Это факт. Болезни всякие есть очень много, и все мы болеем. Но кто-то болеет и продолжает служить. А кто-то болеет и говорит, все, я не могу, потому что так мое тело этой болезнью осквернилось. Я вообще не могу, я просто не буду это делать, потому что кто знает, вдруг выключусь вообще. Вдруг я выключусь вообще теперь. Если сейчас будут это делать. Вдруг? Да. А если, например, человек заболеет, продолжает, да не надо, это не ты, это не ты. Я тебе скажу, как это не ты, успокойся. Это не ты. Да не надо обсуждать даже. Я эти вещи не обсуждаю. Это не ты. Я не буду это обсуждать. Зачем это обсуждать? Это исходит из самого живого существа. Это исходит из самого. А допустим, каждый начнет дыры затыкать, вот как Рамануджа. А кто знает, вдруг утонет, что он как дурак жизнью рисковал, а? А кто знает, а вдруг бы утонул, а вдруг бы гуру пришел бы и не разглядел его, а он бы там простоял, потом пневмонию заболел, потом туберкулез и потом кровотечение и умер бы. И что это, кому нужно было, чтобы он там дыру? Мы надо обсудить это. Это было не очень разумно. Нам Шрила Прабхупада говорил, практичность наша, а он там в холодной воде, как баран, стоял там. Что он так себя не бережет? Зачем нам эти аскезы? Я слышал это уже. Это не ты. Это Рамануджа сделал. Понимаете? Надо просто это запомнить. Что это не мы, может быть. Может, это не для нас. Я не обсуждаю эти вещи. Я не обсуждаю ни с кем это. Никогда. Потому что я смотрю на свою вот жизнь, и все нелогично. По логике, я должен сейчас лежать в больнице давным-давно. По логике, у меня есть миллиард причин И каждый увидит, что так логично все, что мне не надо этого делать. Вот ты, вот у тебя, ты кто? Вот у тебя какая дееспособность? Вот я инвалид второй группы в течение уже многих лет. Знаешь, что вторая группа? То есть не работаешь вообще, нельзя работать, тебе платят деньги, лишь бы ты жил. И у меня много может быть причин ничего не делать. Да? Согласись, очень разумно с позиции, я же тебе говорю. Мы никогда не должны обсуждать эти вещи. У тебя есть это, если ты это делаешь? Если у тебя нету, не надо искать в этом логику какую-то. Вот логику в Рамануджи поступке, логику в поступке Арджуны, что он стал за Кришну. Не надо, там нету такой логики вот этой мирской. Нету ее там. Ты хочешь, ты это делаешь, если логики нет ни в чем, что Чаручандра вот это делает. Что за логика взять квартиру свою отдать? Какая логика? Это тут тупость какая-то. Во многом логики нету. Во многом. Какой только логики? Вот если мы, допустим, свое тело на храм, мы же ходим на Санкиртану, жизнью рискуем. Я же сказал, мы не будем обсуждать. Ты понял? Ты не рискуешь жизнью. Никогда. Ты хочешь распространять книги так и в тех местах, где не надо рисковать жизнью. А кто-то это делает, рискуя жизнью где-нибудь, допустим, в мусульманской стране, или приходит каким-то на стрелах, там, где бандиты собираются, и он рискует жизнью, потому что и он искренне это делает, потому что он для него это жизнь, и они берут у него это. Понимаешь? Видя его вот такой, что он риск. И Кришна видит, что он дает ему эту милость, и он делает это. А есть глупость просто. Поэтому мы не обсуждаем глупость, и также я не хочу обсуждать какие-то другие вещи. Потому что глупость может быть не оправдана ничем, абсолютно. То есть должна быть всегда объективная сторона какой-то деятельности, какого-то выбора. Знаешь, как человек, который распространял книги, вот мы вот с Закачакрой были в Москве, нам покажут фотографии, он тело там покинул, и неделю лежал там во Вриндавне где-то с перевязанной челюстью. И он болел раком, и он... И он не думал там, президент, штаны у него будут или что-то. Он просто продолжал до последнего дня медитировать на распространение книг. И я не могу сказать, что это вот практично это, или как там вот взять слова Прабхупады, начать их передергивать, как-то вот, чтобы вот, лишь бы, так сказать, самому не предаваться. Многоветвист ум того, кто не может не предаться, и многоветвист разум того, кто нерешителен, говорит Кришна. Все будут причины, почему ты этого не делаешь. Будут причины, все время причины. Кришна рассказывает Арджуне, и Арджуна говорит, причина такая, такая, такая. Он выдвигает первые главы, это все с причинами. Он говорит, я не буду сражаться, и он говорит причины, почему, почему, почему. И остается только одна причина сражаться. Какая? Да, желание Кришны и твое желание удовлетворить его. Только одна причина у преданного. Принять что-то. Рискнуть что-то. Что это удовлетворяет Кришну. В данный момент это удовлетворяет Кришну. Что если у тебя есть жизнь, есть здоровье, отдай Кришне его. И Кришна говорит, ты предайся просто, а я позабочусь уже о тебе. Я позабочусь, ты не заботься. Ты просто заботься о том, как предаться мне полностью. А я уже так устрою, что ты, и надо будет, я тебе болезнь оттяну, надо будет, я тебе дам штаны, я тебе дам, ты не беспокойся. Когда ты об этом начинаешь беспокоиться, значит ты не беспокоишься о преданности, а беспокоишься о штанах. Понимаешь, да, о чем я говорю? Или нет? Ну вот видишь. Видишь, видишь, даже не понимаешь, поэтому зачем это обсуждать. Поэтому Прабхупада, он не обсуждал эти вещи. Он просто сказал одну фразу. Когда он сидел в саньяси там на этих, на ступеньках, и тот сказал, тоже ученик Шрилы Бхакти Сарасвати, саньяси был, а Шрила Прабхупада был грехаску. И саньяси, он рядом сидел с Прабхупадой, как с Дандой, и он сказал, вот кто эта личность, вот предсказано, что придет какая-то личность, вот, вот время уже пришло, где-то вот, где-то... Какая-то личность, кто эта личность, которая распространит по всему миру? По всему миру Гаудия Вайшнавизм распространит святое имя, мантру распространит по всему миру. Прабхупада повернулся и сказал, ты не веришь в это? Он сказал, да нет, я думаю, кто это? И вот Бхактивинода Такур предсказал, что вот он должен прийти. Кто это? Он сказал, ты опять не веришь? Он сказал, да нет, я верю, но я думаю, кто? Вот кто-то же, Гауди же, мы же, вот кто-то там, вот кто-то из нас... Кто вот это вот, а? Кто же это сделает? И Прабхупада спустился и сказал, это сделает один глупец, который полностью предался стопам духовного учителя. И он повернулся к нему и сказал: «Но это не ты». Он возмутился: «Что?» Он сказал: «Один глупец, который полностью предался стопам духовного учителя, но это не ты. Для твоей философии это непрактично». Или нет? Или практично? Практично, не практично? Тактично, не тактично? Как думаешь? Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты хотя бы меня понимаешь. Ты-то должен понимать. Знаешь почему? Потому что ты бандит. Поэтому ты знаешь, что такое жизнь и смерть. Я знаю это. Поэтому мы можем понять, что жизнь такая. Серега, ты понимаешь, о чем я говорю? Чакра, ты понимаешь, о чем я говорю? Понимаешь, конечно. Уже тот, кто знает, что такое жизнь и смерть, он понимает, что иногда суть не в этой практичности какой-то там. Что-то есть более выше этой практичности, что, что вот именно непрактично делать по-другому. Поэтому предаться Кришне полностью – это самая лучшая практичность. Это самое, и он говорит: «Шарват харман паритья джама, мекам шаранам враджа». Ты не думай, когда у тебя появятся штаны, тогда ты только мне предашься. Когда тебе дадут машину, только тогда ты будешь распространять книги. Ты не думай об этом. Ты возьми и начни это делать с полной отдачей, не думая ни о чем. Только с желанием удовлетворить меня. И сделай много, я хочу, чтобы ты делал. Сражайся по-настоящему, как великий воин. А я уже позабочусь о тебе. Где тебе еще какие штаны дать или где? Даже не думай об этом. Так это нет, Веденихи? Так Кришна вот хочет? Или нет? Или как-то по-другому? Приобрети штаны, приобрети то, а потом приходи, предавайся. Как думаешь, Толь? Никак не буду. Проповедь фанатика называется. Может, я фанатик? Шаридовый. Семь дней до смерти про штаны думать. Что такое шпарикшит быстрелная? Подождите. Что за дела, понимаешь? Непрактично как-то это. Практично было нейтрализовать это. Практично было нейтрализовать это. Такшаку. Надо такшаку убрать. Это было практично. Нет? Вот я говорю, Прабхупада, он ачарья. Когда ачарья что-то говорит, мы должны рассмотреть в свете видения ачарьи это. Слово. Вот мы должны научиться рассматривать, если это духовный учитель, то там какой-то духовный смысл должен быть. Духовный именно, а не какой-то вот такой материальная практичность. Если Прабхупада говорит практичность, то Прабхупада наверняка не имеет в виду. Он что-то такое духовное, что то, на чем основано это все. Потому что высшая практичность – это духовная энергия. И поскольку Прабхупада трансценденталист, то мы не можем его слова рассматривать так, в сети материализма какого-то. Что он говорит о какой-то материалистической практичности. Потому что практично было Иисусу Христу не быть распятым. С позиции вот всех остальных. А с позиции духовного знания, плана Кришны, было важно это принять. Все эти неудобства. Без штанов. Висеть там без штанов. Непрактично висеть без штанов, да еще приколоченным гвоздями. Но непрактично. И сколько он мог еще поднять слепых, косых, горбатых? Сколько еще он мог сделать для Кришны с такими-то ситхами? Сколько еще апостолов мог поднять? Ну, я так иногда специально делаю. Шрила Прабхупаде в 70 лет ехать в Америку, ну просто непрактично. Рисковать жизнью там, ой, это было непрактично. Без штанов, 41 рупи там, или сколько там, рупи у него было. Ну как-то все было непрактично. И тогда Шрила Прабхупаде бы кто-нибудь подошел и сказал: ну непрактично, Бабу, ну что такое, Абхай Бабу, ну что такое. Очень непрактично действуешь. О какой практичности мы говорим? О каком риске мы говорим? Они говорили, мы что же рискуем для Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати? Мы что же рискуем? А Прабхупада говорит, чем? Чем? Я рискую всеми своими ложными представлениями, я их отбрасываю. Мы никак не можем понять, в чем же отречение. Чем мы рискуем и чем не рискуем. Мы можем даже рискнуть жизнью, но не рискнуть ложными представлениями. Потому что это непрактично, можем сказать. Поэтому он сказал, это не ты. Успокойся, это не ты. Вот тот взвинтился. Он сказал, да ты успокойся, это не ты. Успокойся. Не ты, это факт, что это не ты. Потому что я знаю, что ты ждешь, кто это сделает. Кто будет тем преданным, который начнет так вот, без штанов это делать? Кто будет первым, кто предастся по-настоящему? Мы будем ждать, давайте. Давайте ждать. Кто же будет вот этим человеком? Давайте ждать. А Шрила Прабхупада везде в книгах, он говорит, ты этот человек, который сейчас держит эту мою книгу. Ты этот человек. Я для тебя лично ее написал. Ты эта личность. А? Нет? Что ты ждешь эту личность? Ты эта личность. Кто-то из Махараджи рассказывал, говорит, когда пройдет 1000 лет, преданные будут собираться и вас обсуждать. Как мы сейчас обсуждаем Прохладу Махараджа, Тхру Махараджа, через 1000 лет они будут говорить, а вот в 512 году, когда уже будет так говорить, будет 1512 год, они соберутся, споют киртан, и один скажет, в 512 году, 1000 лет назад, были величайшие вайшнавы. И они скажут, вот в одном из храмов, в таком этом Улан-Удэ, там жили, этот, вы знаете, мы помним его, они будут имена, говорят, а Авигьята Прабху там жил. Величайший вайшнав, как они сражались, у него не было штанов, а он ходил все равно на санкиртаны. Да, был Акачакра Прабху. Он молотил книги, и Майя пришла к нему один раз и стала говорить. И он начал воспевать. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. И сказал ей, ты должна повторять 10 кругов мантры. И она очистилась. Это было 1000 лет назад, вы представьте. У них не было ничего, у них не было этих прекрасных храмов, у них не было такого мистического совершенства, как у нас. И они это делали. Вы видите, какие они были вайшнавами. Какая преданность была. Они сжигали огонь спичками, и то, пока коробок не исчерпает. И они были так преданы Господу. Да, они так будут говорить. И это будет, как мы сейчас говорим, вот Рамануджачари там пошел, да, какого-то этого, вспоминаем. Борца, который там на проститутке женился. Из... Через 1000 лет они так же будут говорить. Что были, ну, конечно, может быть, Будда каком-то говорит. Там сидел один саньяси, не помню ему имени, и сказал, а кто это будет без штанов распространять? А ему отвечает Ананта Пурушатам, помните, да, истории про Ананта Пурушатама? А он вот тому, который так вот говорил, а кто будет без штанов там? Он говорит, один дурак это будет делать. И всегда будет это делать один. И помрет так, ничего не сделав. Вот. Это было 1000 лет назад. Ну кто-то, ну я так это в шутку сказал, но суть в том, что на самом деле придет время. Даже сейчас мы что-то слышим эти истории, рассказывают, как о былых временах. про Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакура же тогда он не знал, что вот он придет он там в Ашикишену и будет потом рассказывать это все там. Он тоже не знал. Шрила Прабхупада, он тоже не думал, вот будет про меня там рассказывать, как я там переплывал на Джаладуте. Представьте, он на Джаладуте плыл и думал, ну надо все это терпеть, а то потом так рассказывать не будет. Надо все терпеть, будут терпеть. А то что, если не вытерплю, что они будут рассказывать? Как я не вытерпел, что ли? Это интересная история. Он так не думал. Шрила Прабхупада всю свою жизнь использовал для проповеди, всю. Так и преданный он использует всю свою жизнь для проповеди, чтобы кого-то вдохновить. Он попадает в какие-то ситуации, он говорит, я должен использовать сейчас для того, чтобы вдохновить других. А не для того, чтобы развдохновить других, рассказав им, что без машины это делать невозможно, без штанов это тоже, президент дурак, так сказать, региональный секретарь глупец, Махараджи ошибаются, и вообще все такое, Шрила Прабхупада запутался. Мы никогда не были на Вайкунтхах. Я не знаю, чья миссия в этом. Что это за такая странная миссия у кого-то может быть? Очень много миссий. Не убивай ее, не надо. Пропой ей, Хари Кришна. Ты что туда? За кордон. У нас же у каждого есть возможность вдохновить сейчас другие храмы. Делая это. Мы и так взяли на себя эту миссию. Сейчас тоже так говорят. Вот там лондонские преданные, вот они бабам-бабам. И что тысячу лет не прошло, уже говорят. Что они без штанов никогда не выходят на сангиртану, потому что они очень практичные. Это факт, без штанов кто будет выходить? И скажут, они живут в таком маленьком городе, так, с таким демоничным президентом, но какая преданность у них. Они бабахают книги Шрилы Прабхупады, делают футфулай, проповедуют во всех городах. Свои лакшми вкладывают от санкиртны. Не съездили ни разу, не наслаждались где-нибудь в Индии. И делают это сознательно. Это же вдохновляет на чистое преданное служение других. Мы можем даже и не подразумевать это, не знать, что мы вдохновили. Не... Мы просто это делаем, и все. У нас есть желание это делать. Это и есть преданность, которую мы хотим развить, типа, еще больше очистить от разных глупостей. Проповедь — наша миссия. И проповедь не только каким-то, а преданным тоже мы проповедуем. Своей деятельностью. Мы проповедуем преданным. Не хотят потом общаться, они хотят узнать что-то. А не то, что приехать здесь наслушаться лекций и ощутить такую сладость к свободной жизни, свободной, так сказать, какой-нибудь там греховной жизни. Ух, лекции классные. Так теперь охота наслаждаться. Слава Богу, что мы здесь не живем. Не для этого же. И вот сейчас, вот, Свет, ты думаешь, я не знал, да, об этом, что вот это такой мотив вами движет? Так я же все время об этом говорю. И что вы сделали для того, чтобы это не так было? Я бы понял, если бы вы увеличили санкиртану. Тогда бы я подумал, да, может быть мотив, но они по крайней мере хотят его очистить. Но и санкиртана не увеличилась. Там две-три матаджи попытались так. А остальные, вы же должны тоже на благо всех других живых существ действовать. И должны это обсуждать, говорить об этом с матаджи. Не потому ли мы так хотим отсюда удрать, что так просто нам тяжело здесь наслаждаться? Потому что я считаю, что человек, который едет в Улан-Удэ, он только, вот я подразумеваю, он едет только с одной целью. Углубить свое преданное служение. То есть сделать его более совершенным. Вот с такой целью только в Улан-Удэ можно ехать. А не с целью здесь найти какой-то оазис, где можно, так сказать, слыть преданным. Притворяться преданным, так сказать. Нет, это Улан-Удэ факт не для этого. Здесь нет таких. Каждый приходит здесь остаться в преданном служении. Усилить, углубить. Разобраться хорошенько. Когда за нашим храмом такая слава была бы, тогда это было бы хорошо среди преданных. А не то, что человек понял здесь, что так тяжело, так сказать, служить Кришне, что это невозможно. И побежал, так сказать, дальше. Гуливанить. Поэтому запомните, санкиртанщики особенно, никогда не распространяйте философию, что в храме майя. Это неправда. Майя внутри нас, а не в храме. Храм для этого есть, чтобы не было майи. Просто иногда нашим храмом, где нет майи, и является храм майи. Да. Все, у меня все. Это вот такой, я как хотел бы вам такой, ну как духовный ориентир какой-то дать. Материально-духовный, тут пусть даже так. Что я сам ориентируюсь таким образом, я прекрасно вас всех понимаю, что кто, даже тех, кто не стрижет волосы, тех, кто там, кстати, штаны ждет, я всех вас понимаю, поверьте мне. И вы знаете в этом, что мне не надо вас убеждать в том, что я вас не понимаю. Я понимаю вас. Разница лишь в том, что надо сделать это своей жизнью, по-настоящему. И не временной жизнью. Не надо медитировать себя временным в преданном служении. Временным в храме, временным. Вот это умонастроение командировочных не должно быть у вас. Путешественник, лягушка-путешественница, так сказать. А лягушек Прабхупада сравнивает с имперсоналистами. И квакают они больше всех. Прямо в источнике он пишет. Они поэтому больше всех квакают. Все? Кто на выездную из Матаджи собирается ехать? Еще пока не устали? Сейчас вот мы хотели обсудить, вернее, вот у лидера санкиртаны, сейчас вот Шарира правда займется санкиртаной. Пока. Пока чакра вот пробуда. Как-то сформирует. Куда вы собираетесь? Какие регионы, куда, что? Где? В этом регионе? И как вы собираетесь ехать? То есть вы туда, разведка была там, все уже проверено, только ждут. Ну, единственное место, которое самое практичное, это Иркутская окрестность. Иркутская его окрестность? Просто дело в том, что склад с книгами есть, а у нас тут, ну, так, ну, в Иркутске, вот я хочу вам сказать, вот это вот абсолютное отсутствие видения называется. В Иркутске 200 человек, прихожан, серьезных, постоянных, готовых, не знаю, тут же, когда только щелкнуть, пожертвовать сразу всю зарплату. И еще приходят новые люди. В Улан-Удэ, ну, прихожан 50 постоянных есть таких, 50-60. И новых людей почти не приходит. Мы обсуждали, но сейчас 16 человек проводят. Остаются здесь? Да, поэтому даже если кто-то... 16? Да, если кто-то в Иркутск поедет, то здесь все на 16 гуляющих будет. Ничего себе, уебали. 16 человек будет ходить по городу. Книгам показывать. Ладно. Ну, посмотрите. В общем, делать. Единственное, что это неплохо, конечно, что там в Иркутске, мы все затопим Иркутск весь книгами. И в надежде, что когда-нибудь Иркутск затопит нас потом книгами. Попробуй. Будет ли это? Пока у них так ну, идет, посмотрим. Поэтому давайте распределяйте, как, что, куда, какую-то стратегию, какое-то видение применяйте. Потому что в Улан-Удэ почти не, меньше всех кассет распространено, меньше всех газет. Все здесь в меньшей степени. Публичной проповеди здесь практически, здесь ни одной культуры не проведено. Я уже, так сказать, 150 с лишним лекций прочитал в других городах, только по культуре неподвластной времени. Не говоря уже, что около так, 200 с лишним лекций за это, только за это время прочитал в храмах во всех этих городах. По Бхагаватам и по Бхагавад-гите. Около 200 с лишним. Да. И более 150 только по культуре неподвластной времени. А здесь-то ничего почти. За такой короткий период все равно это очень интенсивно. Для меня это интенсивный график. Я себя чувствую погруженным, даже, так сказать, может быть, чрезмерно. Внешне, по крайней мере, погружен. Хорошо, хотелось бы внутренние качества. Точно так же, поэтому я и вам тоже того же желаю. И призываю вас к этому. Я же тогда просил вас, пожалуйста, сформируйте какую-то группу санкиртанщиков, которые бы могли распространять кассеты по культуре здесь. Много кассет распространять. Что, во-первых, люди книги начинают читать, это раз. И это подготовит новую базу для того, чтобы книги дать им. Потому что когда они послушают это, кто восприимчив, они естественным образом воспринимают книги. Они хотят их купить. У них есть деньги. Потому что они не хотят их на это тратить. Сделайте это. А то они все деньги отдадут Оле Нидлу. И будут слушать его лекции. Вторую волну нужно сделать. Делайте вторую волну. Распределитесь, как, что, к чего. Здесь кто книги-то настроен распространять сейчас? Когда вы хотите начать? С завтрашнего дня, послезавтрашнего? Завтрашнего. Сахадева только один пока отстраняется от санкиртани до моего личного распоряжения. От распространения книг. Полностью сейчас отстраняем. И не пытайтесь жалеть, там что-то говорить, неправильное видение. Кто есть такие? Все непрактично. Непрактично ему сейчас давать книги распространять, это факт. Высшая непрактичность. Пусть займется другим служением. Под руководством Экабудхи. Выздоравливает и вперед. По-настоящему. А остальные, пожалуйста, все. Кто там? И вот особенно в среде матаджи, я еще раз хочу сказать. Все, прабхи все свободны. Там можете собраться где-нибудь у меня, там в этом гостевой. Санкиртан.